Однако о дружбе речи нет. Одной большой проблемой меньше. Зато остается другая, не такая грозная, как стая разъяренных волков, и все же не менее существенная. Чарли. Утром он разговаривал с Эсми, но это не помешало ему позвонить снова, аж два раза, когда Карлайл перевязывал Сета. Эдвард с Карлайлом трубку снимать не стали. Что ему сказать? Может, Каллины правы? Может, разумнее и милосерднее сообщить, что я умерла? Сумею ли я лежать в гробу неподвижно, когда мама с папой будут рыдать надо мной? По-моему, так нельзя. Однако принести Чарли и Ренесми в жертву в Альтуре, озабоченным конспирацией, нельзя тем более. Остается еще мой способ — пригласить Чарли, когда я буду готова, и позволить ему сделать собственные неверные выводы. Формально это не считается нарушением конспирации. Может, Чарли так будет легче? Знать, что я жива, более-менее, и счастлива. Даже если я изменилась, стала чужой, и, возможно, своим видом напугаю его. Глаза, например, у меня сейчас просто как из фильма ужасов. Сколько еще времени пройдет, прежде чем цвет глаз и темперамент придут в норму, чтобы можно было показаться папе? «Что такое, Белла?» — неслышно спросил Эдвард, почувствовав растущее напряжение. «Никто на тебя не сердится». Его слова тут же опроверг утробный рык с берега, но Эдвард не обращал внимания. «И не видит ничего странного». «Точнее, нет». На самом деле просто удивительно, что ты сумела так быстро опомниться. Ты держишься молодцом. Никто не ожидал. В комнате постепенно воцарилось спокойствие. Сонное пыхтение Сета приросло в храп. От сердца чуть отлегло, хотя тревога не рассасывалась. Я думала о Чарли. Перепалка снаружи стихла. Пробормотал Джаспер. «Мы обязательно должны уехать, так? На время. Якобы в Атланту или еще куда подальше». Я чувствовала, что Эдвард не сводит с меня глаз, но сама смотрела на Джаспера. Он и ответил мне с мрачной уверенностью. «Да, это единственный способ защитить твоего отца». Я помрачнела. «Мне будет его не хватать. И всех остальных, кто здесь останется. Джейкоба тоже», — мелькнула неожиданная мысль. Хоть прежняя тоска по нему прошла и получила объяснение, что просто замечательно, он все еще мой друг. Тот, кто меня знает и принимает такой, какая я есть, даже если я чудовище. Вспомнились слова, которыми он увещевал меня перед тем, как я на него накинулась. «Ты же сама говорила, помнишь, что наши жизни неразрывно связаны, что мы семья. Ты сказала, что мы с тобой должны быть вместе. И вот так оно и случилось, как ты хотела». «Но я хотела не этого. Не так». Я порылась в памяти, далеких, расплывчатых человеческих воспоминаниях, самых невыносимых и тяжелых, которые я изо всех сил пыталась похоронить, о времени, когда Эдварда не было рядом. Точные слова не воспроизведу, но смысл сводился вот к чему. Хорошо бы Джейкоб был моим братом, чтобы любить друг друга без смущения и душевных терзаний. Одной семьей. Кто же знал, что в уравнение придется вписывать дочку? И позже, в одной из наших с Джейкобом прощаний, когда я размышляла вслух, с кем он найдет свое счастье, кто наладит его жизнь, после того, что я с ней сделала. Кажется, я тогда пришла к выводу, что в любом случае эта девушка будет его недостойна. Я фыркнула, и Эдвард вопросительно взглянул на меня. Я только головой покачала. Да, я буду скучать по Джейкобу, однако этим проблема не исчерпывается.